Матерь Агни-йоги. Надо понять, насколько же важно очищение оболочек от тяжких частиц всех видов материи. На Земле без очищения плотного тела невозможно очистить другие оболочки. Все связано между собой. Очищение ментала влечет за собою очищение астрального тела и плотного. Очищение астрала влияет на плотное и ментальное тела. Но мысль господствует над всеми, и потому лучше всего начинать с мыслей. При овладении психической энергией ее активность в организме можно регулировать волей.